плену зеленой мимикрии. Душа становится душой, лежит, как вымысел, большой безлюдный парк Александрии. Его кузнечики, ромашки, дубы, огромные от лени, смягчают царские замашки псевдоготических строений. Сквозная нега детских спален так больно здесь обнажена. Дитя, державная жена, твой столик розовый овален. На нем интимные предметы, ты их касалась каждый раз, когда к морскому кабинету шла любоваться на пейзаж. Вдали от злобы, от интриги, царь слышал шорох неземной, но глаз не отрывал от книги или от неба над водой. Родные дорогие вещи стыдливо светятся в углах, и сердце наполняет страх, кому душа твой мир завещана.